служу вашей княжеской милости. Ты, как я погляжу, не только Улисс, но и Ахиллес. Я простой солдат под началом Александра Македонского. Поскольку жалования ты, сударь, не получаешь, скарбник тебе еще 200 червонных золотых за столь доблестный подвиг отсчитает. Пан Заглоба колени князя обнял и сказал: «Ваше сиятельство, большая эта милость, нежели мужество мое, каковому желал бы я, будучи человеком скромным, не придавать значения вовсе». Чуть заметная улыбка блуждала на потемневшем лице пана Скшетузского, однако рыцарь помалкивал, и даже потом ни князю, ни кому другому о смятении пана Заглоба перед битвой не рассказал. Пан же Заглоба отошел с миной столь сердитой, что жолнеры из других хоругвий указывали на него и говорили: «Вот он, который отличился сегодня более прочих». Наступила ночь. По обоим берегам реки и пруда зажглись тысячи костров, и дымы столбами поднялись к небесам. Усталые солдаты подкреплялись едою, горелкой или воодушевлялись перед завтрашней битвой, вспоминая события нынешней. Громче остальных распространялся пан Заглоба, похваляясь тем, сколь отличился, и тем, сколько бы еще мог отличиться, если бы конь под ним не упнулся. «Уж вы, сударь, знаете, — говорил он, обращаясь к княжеским офицерам и шляхте из хоругви Тышкевича, — что большие сражения для меня не новость. Намахался я уже достаточно и в мультянах, и в турцах, а то, что в бой нынче не рвался, так потому, что боялся не неприятеля, ибо не хватало еще хамья этого бояться, но собственной горячности, ужасно опасаясь, что чересчур распалюся». «И распалился же, ваша милость, и распалился. Спросите Скшетузского. Как увидел я Вершула с конем упавшего, никого, думаю, спрашиваться не стану, поскочу на выручку. Еле-еле товарищи меня сдержали». «Точно, — сказал пан Скшетузский, — и правда пришлось вашу милость сдерживать». «Однако, — прервал Карвич, — где же Вершул?» «Уже в разъезд поехал, угомону просто не знает». «Послушайте же, судари мои, — продолжал пан Заглоба, недовольный, что его прервали, — как я знамя это самое захватил». «Значит, Вершул не ранен?» — снова спросил Карвич. «Не первым оно было в жизни моей, но ни одно еще мне с таким трудом не доставалось». «Не ранен, помят только, — сказал пан Азулевич, татарин. И воды наглотался, он же в пруд головой упал». «Тогда удивительно, что рыба не сварилась, — в ярости сказал пан Заглоба. — От такой огненной головы вода закипеть могла». «Что ни говори, а знаменитый он кавалер». «Не такой уж знаменитый, если довольно было на него полуяна. Тьфу ты, судари мои, слова сказать не даете. Могли бы и у меня тоже поучиться, как вражеские знамена захватывать». Дальнейший разговор был прерван молоденьким паном Аксаком, подошедшим в этот момент к костру. «Новости принес я вашим милостям», — сказал он звонким, почти детским голосом. «Мамка пеленки не постирала, кот молоко слопал и горшок разбился», — буркнул пан Заглоба. Однако пан Аксак пропустил мимо ушей намеки на свой отроческий возраст и сказал: «Полуяна огнем припекают». «То-то собакам гренки будут», — сразу встрял пан Заглоба. «И он дает показания. Переговоры прерваны. Воевода из Брусилова чуть с ума не сходит. Хмель со всем войском идет на помощь Кривоносу». «Хмель? Ну и что хмель? Кто тут вообще про хмеля думает? Идет хмель, пиво будет, бочка-полушка. Плевать нам на хмеля!» — затараторил пан Заглоба, грозно и горделиво водя очами по присутствующим. «Идет, значит, хмель, но Кривонос его ждать не стал, а потому и проиграл. Играл, дударь, играл, кишки и проиграл. 6000 молодцев уже в Махновке. Ведет их Багун. — Кто? — вдруг изменившимся голосом спросил Заглоба. — Багун? Не может быть. Так Полуян показывает. — Вот тяна! — жалобно воскликнул пан Заглоба. — И скоро они сюда могут быть? — Через 3 дня. В любом случае, идучи на битву, спешить они не станут, чтобы коней не загнать. — Зато я буду спешить, — пробормотал шляхтич. — Ангелы Божьи, спасите меня от этого злодея. Я бы, не раздумывая, отдал свое захваченное знамя, только бы этот буян по дороге шею себе свернул. Надеюсь, мы тут не станем засиживаться. Показали Кривоносу, что умеем, а теперь самое время отдохнуть. Я этого Багуна так ненавижу, что без отвращения слышать его бесовского имени не могу. Вот, называется, приехал. Разве же не мог я в баре отсидеться? Лихо меня сюда принесло. «Не тревожься, ваша милость», — шепнул Скшетузский. «Стыдно оно. Среди нас ты в безопасности». «Я в безопасности. Ты, сударь, его не знаешь. Он, быть может, сейчас между кострами к нам ползет». Здесь пан Заглоба беспокойно огляделся. «На тебя он тоже зуб имеет». «Дай Боже нам повстречаться», — сказал пан Скшетузский. «Ежели сие следует полагать милостью Божьей, то я бы предпочел ее не удостоиться. Будучи христианином, я ему все обиды прощу, но при условии, что его за 2 дня до этого повесят. Я-то ни о чем не тревожусь, но ты, ваша милость, не поверишь, какое небывалое омерзение меня пробирает. Я люблю знать, с кем дело имею. Со шляхтичем, так со шляхтичем, с холопом, так с холопом, но это же дьявол во плоти, с которым неизвестно, чего держаться. Отважился я на нешуточную с ним проделку, но какие он глаза сделал, когда я ему башку обматывал, этого я, вашей милости, описать не берусь и до смертного часа помнить буду. Пускай лихо спит, я его будить не собираюсь». Один раз сошло с рук. Вашей же милости скажу, что ты, человек, неблагодарный и о сердешной нашей не думаешь. Это почему же? Потому что, — продолжал Заглоба, отводя рыцаря от костра, — своему воинскому пылу и отваге потрафляя, воюешь и воюешь, а она там слезами всякий день заливается, тщетно респонса ожидая. Другой бы, имея в сердце истинные чувства и к тоске ее сострадания, чего бы только не придумал, чтобы давно меня отправить. Значит, ты в бар возвратиться хочешь? Хоть сегодня, потому как мне ее тоже жаль. Пан Ян глаза печальные к звездам вознес и сказал, «Не обвиняй же меня, ваша милость, в лукавстве». Ибо Бог свидетель, что я куска хлеба в рот не беру, телом усталым ко сну не отхожу, о ней прежде не подумав. И уж в сердце моем никто, кроме нее, резиденции прочней иметь не может. А то, что я вашу милость с ответом не отрядил, так это лишь потому, что сам ехать собирался, дабы любови волю дать и, не откладывая доли браком вековечным, с милой соединиться». И нету таких крыл на свете, и полета такого нету, каким бы я туда лететь не желал к сердешной моей. Отчего ж не летишь? От того, что перед битвой поступать мне так не пристало. Я солдат и шляхтич, потому и о долге помнить обязан. Но теперь-то битва позади, следовательно, можем двинуться хоть сейчас. Пан Ян вздохнул. Завтра ударим на Кривоноса. Вот этого я, сударь, не понимаю. Побили вы молодого Кривоноса, пришел старый Кривонос, побьете старого Кривоноса, придет молодой этот, не ко сну будь помянут, Багун, побьете его, придет Хмельницкий. Что же, черт побери? Если так дальше пойдет, тогда тебе, ваша милость, лучше на одной сворке с паном под бипяткой ходить. простофиля с целомудрием плюс его милость Скшетузский, и того два простофили и целомудрие. Уймись, сударь, не то, ей-богу, я первый княжну подбивать стану, чтобы она тебе рога наставила. Ведь там же пан Енджей Потоцкий, как увидит ее, аж искры из ноздрей сыплет, того и гляди, заржет по лошажье. Тьфу, дьявольщина!